Судя по грохоту шагов, к нам шел весь монастырь в полном составе. Мы замерли. Минуту спустя раздался дружный вздох. Я торжествующе улыбнулся. Лия и Жан, понимающе кивнули. Бульдозер на цыпочках двинулся к окну. Последовавший из-за двери вопль был для нас полной неожиданностью. «Я же говорил, что этот паж, переодетая девка, хватай ее! Баба!» Я думал, дверь рухнет от одного рева. Результат получился непредсказуемый. Да, надежда на мужское целомудрие – вещь иллюзорная. Монахи-приблудцы явно подустали от длительного воздержания. Но надо же так проколоться. «Вперед, братья!» – бесновался за дверью отец-настоятель. «Покончим с пособником сатаны! Убейте их! А девчонку мне! Я первый!» Жан швырнул ремень вниз и ужаснулся. С десяток озабоченных братьев были уже там, жизнерадостно вырывая ремень друг у друга. Наверное, решили, что мы специально даем им возможность напасть на себя с двух сторон. Дверь трещала под ударами. На всякий случай я простился с Лией и бульдозером. Спасти нас могло только чудо. И оно не замедлило явиться. Бывает же такое, как в сказке. Свистнул ветер, и в окно на полном скаку влетела восседающая на метле юная ведьма Вероника. Мгновение спустя она уже висела у меня на шее, счастливо болтая ногами. «Лорд Скиминог, как я рада вас видеть!» Первые восторги стихли быстро. Вот за что люблю Веронику, так это за умение мгновенно оценить обстановку и не тратить время на сентиментальные глупости. «Я могу увести вас на метле?» «Нет. Спасай Лию, мы с Жаном как-нибудь выберемся сами». «Но, лорд Скиминог, если вы погибнете, кто спасет королеву? Кто сразится с Ризенкампфом? В чьи руки попадет меч без имени?» «Наплевать, ты вытащишь Лию. Дверь едва дышит. Скорее, иначе мы все погибнем». Я обернулся к бульдозеру, он быстро откачнулся от Лии, что-то шептавшее ему на ухо. «Милорд, только вы способны спасти нас. Вероника права, бегите. Да сохранит вас Господь!» Жан хватает эту несносную девчонку. В тот же миг тяжелый кулак моего оруженосца ударил меня по затылку. «Ты уволен!» Это я еще успел сказать, больше ничего не помню. Мир растворился в цветных искорках. Мне снилось, что я лечу на метле, это красиво и опасно. Сидеть приходится боком, и сверзиться можно в любую минуту. Но я ничего не боялся, это ведь сон. Значит, если упаду, то приземлюсь плавно и мягко в белой ромашке вон на той полянке. Впереди меня на метле уверенно сидит какая-то девчонка, и ее развивающиеся волосы щекочут мне нос. Постепенно мы спускаемся ниже и ниже, и я действительно падаю лицом в ромашке. Ой, как голова болит. Словно кто-то стукнул меня утюгом по макушке. А, ладно. Вон идет красная шапочка. Она, наверное, хочет угостить меня пирожком и горшочком масла. А вот будить меня не надо. Не надо меня трясти. Бррр, как холодно и мокро. Поливать-то меня зачем? Я вам не морковка. Наконец-то. Он приходит в себя. Вероничка. «Девочка моя, передай Жану, чтобы в следующий раз был поаккуратнее». Я с трудом раскрыл глаза. Лес, птицы поют и небо голубое, облака белые, воздух сладкий, атмосфера самая пасторальная. Вокруг цветочки качаются, кашки, ромашки всякие, а надо мной склонилась горгулья Таймс собственной персоной. «Как прошли выборы депутатов в Нижнюю палату Конгресса?» «Что?» Я с трудом расслышал собственный голос. «Господи, что за ахинею плетет мой язык? Причем тут выборы?» Память возвращалась медленно. «Где Жан и Лия?» «Успокойтесь, ландграф. Вероника проследила за ними. Ваш оруженосец опять струсил и не сумел постоять за себя». «Бедняга! А что? А как Лия?» «Вот ее он спас. Жан де Бульдезир прижал к себе вашу девчушку, и ее не могли оторвать никакими силами. В конце концов, их так и связали вместе. Сейчас они в подвале монастыря. Я потрогал шишку на затылке. Ладно, бульдозер, с меня причитается. Из ниоткуда материализовалась Вероника. Что-то вроде черной безрукавки, длинная юбка с разрезами до бедер, куча мешочков и коробочек на поясе, черная волна растрепанных волос и острохарактерный нос. Так, все на месте. Одновременно со вновь приобретенной способностью к логическому мышлению я почувствовал жгучую потребность действовать. Мои друзья в беде. Мне удалось сесть. Где меч? Что вы задумали, лорд Скиминог? Старая ведьма властно уложила меня на место. Я должен вызволить моих ребят. Где меч? Вам необходимо отдохнуть, милорд. Пока они в безопасности, ну, я хочу сказать, что в подземелье их никто не тронет, по крайней мере, до вечера. Ты уверена? Абсолютно. Она права. До вечерней молитвы настоятель не посмеет лезть к девушке. А монахи уже получили, что хотели. А? Что? Вдвоем навалившись на мои плечи, ведьмы не дали мне встать. Я хочу сказать... Поправилась Горгулья. Что они сняли дверь с нарисованной вами голой фигурой и теперь успешно самоудовлетворяются. Меня передернуло. Вероника покраснела, а хозяйка тихого пристанища небрежно махнула рукой. Ничего, ведьмы взрослеют рано. Девочки должны знать жизнь такой, какая она есть. Ближе к вечеру у меня был готов план. Очень четкий и продуманный, и предельно простой. Я лечу на метле к монастырю и вытаскиваю узников. Потом вывожу лошадей, и мы линяем. Здорово, да? Каков план? Ни сучка, ни задоринки. Однако Горгулья Таймс внесла свои коррективы. Вас повезет Вероника. А если понадобится, то и прикроет отход. Я думаю, что настоятель использует ваших слуг как приманку и уверен, что вы вернетесь за ними. Я за ними вернусь. Я им всем устрою праздничный вечер. С подарками и фейерверками. Никого не обойду, всем достанется. Эти приблудцы по гроб жизни будут молиться, чтобы я не мучил их в кошмарных снах. У них даже имя лорда Скиминока будет вызывать судорогу и выпадение зубов. Они... Милорд! Не надо! Этого уже достаточно, хватит! Только не разрушайте монастырь! Вас ведь и так ищут! Вы восстановите против себя всю церковь, весь народ, все наше королевство! Может, я и кажусь слишком кровожадным, но они сами виноваты. С первой же минуты появления в вашей стране на меня все нападают, все угрожают, все нарываются на скандалы, и никто не предложил решить возникшие разногласия путем мирных переговоров. Зачем ко мне пристал этот Ризенкампф? Что я ему сделал? Если бы он тихо отпустил меня домой, то и жил бы себе без особой головной боли. Господин ланграф, он не мог. Ну почему? Потому что только ланграф меча без имени способен поразить его могущество. Потому что зло должно быть наказано, а Ризенкампф — олицетворение зла в нашем королевстве, в нашем мире. «Потому что вы обещали королеве Танитриэль спасти ее и освободить Локхайм!» «Я обещал что-то такое!» Рукоять меча без имени ткнулась мне в ладонь. Я поднял его над головой, и серебряное лезвие засветилось в темнеющем небе. Наступал вечер. Мне всегда нравился закат. Это золото, разлитое во всем, в каждом дереве, кустике, облаке. Как быстро мы уходим от природы, и как нас тянет обратно. Я решил поразмышлять на эту тему чуть позднее. Операция «Командос» началась. В монастырь мы добрались без приключений. Чтобы я еще раз добровольно сел на метлу, да не в жизнь. На такое дело соглашаешься или очень пьяным, или окончательно решив распрощаться с несовершенством мира. Все желающие прокатиться на метле могут гордо вешать себе на грудь табличку «Камикадзе». Как я ухитрился не сверзиться. Приземлились в лучших традициях первых летчиков. С 2 метров через голову в кусты и колючки. Вероника потом клялась, что летает недавно, и у нее сложности с тормозами. Юмористка. Сначала мы обошли монастырь по кругу. Юная ведьма бодро докладывала, где именно монахами устроены засады. Они все едят чеснок, а я, как любая нечисть, остро реагирую на его запах. Потом мы направились к северной башне. Подземелье находилось там. Шестеро монахов дежурили у входа, но маленькое зарешеченное окошечко на уровне земли никем не охранялось. Оставив Веронику в секрете, я пополз вперед. Внутри подземелья было темно, и увидеть что-либо сквозь решетку просто невозможно. Зато я услышал песню. Представляете, из мрака подземелья средневекового монастыря доносились душераздирающие знакомые слова. А ты добычи и не добьешься, черный ворон я не твой. Два голоса, мужской и женский, пели слаженно, красиво, и старинная русская тоска переполняла сердце. Еще немного, и я сам разрыдался бы у окошка. В сопровождении двух мрачных типов отец-настоятель открывал кованую дверь. Зажгли факелы. Оранжевый свет вырвал из темноты Лию и Жана, связанных вместе спина к спине. Лицо моего оруженосца уродовали синяки и кровоподтеки, а Лиина рубашка превратилась в грязные лохмотья. Меж тем их дух сломить не удалось. «Господь покарает тебя! Коварный кабан в рясе священника!» «Это Лия. Что ж, образного мышления у нее не отнять. Отец-настоятель в самом деле походил на перевозбужденную свинью. Лорд Скиминог вернется и отомстит за нас». «Тихо, но твердо. Это уже Жан. Браво, мой мальчик, я всегда верил в тебя». «Глупо, очень глупо и грешно. Как вы, рыцарь, единственный наследник рода Бульдезиров, могли связаться с пособником дьявола? Вы добровольно пошли в оруженосцы к негодяю, оскорбившему кардинала, к нечестивцу, спасшему от огня ведьму, к колдуну и чернокнижнику, испохабившему добрую дверь непотребным изображением ногой девицы, тем самым ввергшему в страшное искушение весь монастырь. Мне впору теперь на всех наложить строжайшую петемью. Как вы могли?» Отец-настоятель лихорадочно шарил глазами по связанной девушке. «Я еще могу понять и простить это невинное дитя. Ее, конечно, обманули и запугали, ее искусно отвращали от истинного Бога и скрытно вели к греховным таинствам сатанинского блуда». Вот чего никогда не мог понять, так это чем бедная Лия так привлекала всяких подонков. Но была бы ядреная баба с массивными грудями и ногами, растущими из-под мышек, а то гадкий утенок, не оформившаяся толком девочка-подросток. Господи, ну что за страна, одни извращенцы. «Я спасу вас! Настоятель монастыря приблудцев знает, как бороться с кознями дьявола. Дитя мое, сейчас вас развяжут и отведут ко мне в келью. Мы будем молиться всю ночь, и я расстараюсь вовсю. Я...» «Не считайте меня дурой, святой отец!» Голос нашей спутницы отрезвлял не хуже пощечины. «Вы не посмеете дотронуться до меня! Бог не допустит этого на небе, а лорд Скиминог на земле!» «Ваш хваленый лорд сбежал!» «Он вернется!» «Он вернется!» — твердо объявила моя команда. «Он обречен! Его ищет сам Ризенкампф, а значит, смерть змеится по его следу!» Ну что ж, я услышал достаточно. Пора предъявить счет к оплате. Вероника по моему сигналу щелкнула пальцами. У монахов, дежуривших на входе, дружно погасли факелы. Минутной заминки нам хватило, чтобы проскользнуть внутрь и тихо встать сзади тех лбов, что вошли вместе с настоятелем. «Ваш самозваный ланграф сейчас улепетывает, как испуганный заяц. Гнев Ризенкампфа страшен, от него не спасут ни меч, ни щит, ни крепость. Только я могу защитить ваши заблудшие души, только я!» «Ты лжешь, церковник!» Ей-богу, не ожидал от моего бульдозера такой убежденности. Брови сдвинуты, глаза горят, а слова наполнены гневом и презрением. «Лорду Скиминоку неведом страх!» Ну, это преувеличение. «Меч без имени защищает его! Вы не заставите нас предать своего сюзерена! Он честен и благороден, он заботится о нас, он спасал наши жизни, и вам не оклеветать его высокое зерцало рыцарства! Вы боитесь его, вы знаете, что лорд Скиминог вернется и...» «Заткните ему глотку!» — взревел отец-настоятель. «Этот безумец погряз в ереси! Видит Бог, я старался быть милосердным! Девчонку в мою келью! А с этим не тяните только!» Стоявший впереди меня монах двинулся к Жану, на ходу вытаскивая нож. Настоятель возвел глаза к небу, бормоча молитву. «Брось финку, фраер беспонтовый!» Кажется, на этот раз у меня получился настоящий одесский акцент. Вы когда-нибудь пробовали бросить белую мышь в кружок практиканток, тайно курящих в школьном туалете? Визг, дым, искры, испуг и стыд одновременно, удвоенные чувством коллективизма. Вот что это такое. Представили? Теперь у вас есть возможность представить, что началось в подземелье. Монахи, закатив глаза, орут не хуже оперных певцов. Лие и Жан вопят «Ура!». Настоятель визжит, как беременная женщина при виде пьяного акушера. Вероника, завывая, размахивает руками, и желтые искры сыплются в водопадом. Один я. Скромен, тих, незатейлив. Стою в углу, наслаждаясь произведенным эффектом. Наконец, троица в рясах рвется к выходу. Ну не убивать же этих недоумков. «Вероника, девочка моя, сделай так, чтобы я их больше не видел». Боюсь, юная ведьма поняла меня чересчур буквально. Монахов снесло вместе с дверью. На шум и грохот сбежалось все братство. Между тем Вероника задумчиво почесала у себя за ухом и робко призналась. «Милорд, я, кажется, опять чего-то напутала». Мы вчетвером выглянули наружу. По освещенному луной дворику бодро носились толпы монахов, преследуемые рясой отца-настоятеля. Это было зрелищно. Я-то понимал, что он по-прежнему внутри рясы, просто в настоящий момент не видим. Но попытайтесь спокойно объяснить это монахам. «Я хотела, чтобы он исчез, а он почему-то стал невидимым». «Но ряса, крест, сандалии и шапочка хорошо видны». «Я же говорю, что напутала». «Братья, вернитесь! Это же я, ваш настоятель!» — без устали верещала ряса, продолжая отчаянную погоню. Но братья почему-то старательно улепетывали прочь, абсолютно не внимая увещеваниям своего наставника. Под шумок мы незаметно исчезли, уведя из монастырской конюшни наших лошадей.